просто бренча на своем банджо и жужжа всеми любимую «Дик на лодочке плывет, Пусси бережком идет». В тот вечер новая личность появилась на углу, подобно буревестнику нового мышления. Это была высокая и стройная фемина, затянутая до предела воображения в красный кожаный брючный костюм. Хоть и трудно было определить ее возраст, все-таки многие клиенты нашли ее безумно привлекательной. Расовая принадлежность тоже была под вопросом. Вместе с громким ее «Всем привет!» прилетело дуновение магического карибского языка «пепельяменто», хотя рыжие ее кудри выдавали ирландские корешки. Похоже было на то, что она предлагает свои услуги, и в то же время она явно не спешила ухватиться за любое приглашение. Величавой походкой, о да, прямо сводящей с ума поступью. Она прошлась по улице Наполеона, как бы мимолетом делая снимки крылечка матушки «Обескураж» и трепещущих на фонарных столбах объявлений своей изящнейшей мини-камерой. «Гляньте на нее!» — презрительно усмехнулся Уокер Пи Уокер, бывший игрок баскетбольного клуба «Ястребы Атланты». 43 года, 2,03 метра, 110 килограмм, идол всего околотка. Сильный мужик и женоненавистник. «Воображает себя принцессой со сверхзвукового конкорда. Но, увы, народы, сейчас увидите, как я в темпе вставлю ей в кормовой отсек». Тут все завсегдатаи Наполеон Круассана прямо вылупились, чтобы увидеть, как Уокер Пи Уокер заходит на аристократическую тёлку. Сказать по правде, ничего плодотворного из этого не вышло. Аристократка крутанулась вокруг оси с ошеломляющей готовностью. Позднее некоторые свидетели этой сцены уверяли, что они увидели два коротких, но ослепительных разряда молнии, сверкнувших в ее очках, что были больше нормальных очков и темны, как карибская ночь. Мгновенно она стряхнула парижские сапожки. В следующее мгновение ее голая пятка, сверкнув, как еще один разряд молнии, сокрушила легендарную челюсть Уокера Пи Уокера. Гигант рухнул. Аристократка закурила. «Братцы!» — вскричал женоненавистник в ярости и тоске. «Это она! Это гребаная леди Стальная Пятка!» «Стальная Пятка! Стальная Пятка!» — разнеслось вокруг. Многие ребята с Наполеон Круассана и даже из-за угла слышали и распространяли леденящие душу истории о таинственной девке, что появляется то там, то сям в модных местечках к востоку от Коннектикут-авеню, всякий раз под различной маскировкой, и преподает местным кумирам безжалостный урок своей всесокрушающей пяткой. Последний раз, как говорят, ее видели возле автобусной станции «Серая гончая» в закусочном павильоне Роя Роджерса. Облаченное в вечернее платье кастильского стиля, непостижимая дама сокрушила пару подбородков и полдюжины ребер своими безоружными пятками. Кроме того, она проколола брюшную полость джентльмена из Спрингфилда, штат Массачусетс, кончиком своего сомнительного зонта. Согласно слухам, этот португальский денди, слишком бухой, чтобы признать поражение, продолжал ухаживать за стальной пяткой в том стиле, к которому он привык, пока полностью не отключился от реальности на задах Роя Роджерса в дюнах недоеденных бургеров. Теперь Кодла быстро пришла к решению посчитаться с леди Стальной Пяткой. Наконец-то справедливость восторжествует. Ее следует опустить в деготь и вывалить в перьях, вычистить напрочь из приличного околотка. Остановим воинствующий феминизм. Но, пасаран, не менее двух дюжин завсегдатаев Наполеон Круассана окружили Стальную Пятку. Слегка очухавшийся, хотя и вполне смурной Уокер Пи Уокер мудро держался во втором эшелоне. Впрочем, его стенания подстрекали других отомстить за свергнутого идола улиц. Тем временем матушка Обескураж, милиция Онтопотоцка, Глория Чемберлен, Юан Уоу, господин Пусон, а также Тед и Чарльз быстро вскарабкались на самый верх крыльца, чтобы не пропустить ни клочка из разворачивающейся драмы. «Бедная девчонка», — вздыхала Глория. «Парни вне себя от ярости, ей-ей вне себя». Милиция дрожала от экстремального возбуждения. «С ней покончено, холера ясна». Матушка Обескураж прекратила расчесывать свои волосы и отложила банджо. «Все будет в порядке, девчата», — бормотала она, хотя и не была убеждена, что все будет в порядке. Ей овладели два противоречивых чувства — жажда вечной гармонии и неистребимая склонность к сексуальному хулиганству. Она уже как бы воочию видела поверженную на колени стальную пятку и парней, расстегивающих свои ширинки. Чарльз и Тед, следует признать, не сказали ничего, поскольку были весьма заняты, грызя через целлофан внушительный круг польской колбасы, которую им только что принес господин Пулсон в рамках своей предрождественской благотворительной кампании. Их благодетель, между тем, просто качал головой, бормоча: «Ну что за мир?» Ему не нравились акты насилия, хотя он не видел никаких причин, чтобы не созерцать их, если показывают. Леди Стальная Пятка в центре медленно сужающегося круга была неподвижна, стоя в превосходной позиции. Шедевр боевого феминизма, скульптура. Подонки ядовито ухмылялись. Один из них готовился бросить лассо.